Глава 48. Тот, кто учится, каждый день приобретает. Тот, кто притворяет путь, каждый день теряет. Потеряй и еще потеряй, так дойдешь до недеяния. Ничего не будешь делать, и все будет делаться. Завладеет миром тот, кто никогда не занимается делами, а тот, кто занимается делами, никогда не завладеет миром. Лао Цзы находит все новые слова для того, чтобы как можно отчетливее противопоставить истинную мудрость суетному многознайству света. Обратим внимание, что здесь противопоставляется учащийся и действующий. Учащийся, потому что и является учеником, что обязан давать себе отчет в том, что именно он знает, а лучший критерий для этого — практическая эффективность знания. Полезное и даже нужное занятие, но в меру, ибо ученики всегда немного близорукие инженеры. Они распахивают целину, перекрывают плотинами реки, а потом оказываются без продовольствия и воды. Но еще страшнее нравственные последствия твердолобого ученичества, ибо учение воспитывает не только восприимчивость, но и железную волю. Чрезмерно усердный ученик, для кого самооправдание стало глубокой укоренившейся привычкой, усваивает замашки диктатора. Недоучка опаснее неуча. Рано или поздно ученик должен стать учителем и обрести свободу не доказывать свою правоту, даже не знать. Ибо есть истины, которых доказательства оскорбляют. Долг ученика схватывать, привилегия учителя с царственной щедростью все оставлять. В сущности, учитель потому и соответствует своему званию, что лучше ученика знает ограниченность своего знания. Теряя предметность знания, каковая лишь ограничивает и сковывает нас, а стало быть, избыточно в нашей жизни, мы погружаемся в бездну покоя и в конце концов приходим к единственно подлинному и единому. В эпоху Танской династии император попросил даоса Сыма Чаньжэня вычислить его гороскоп, на что даосский наставник ответил цитатой из рассматриваемого здесь изречения: «Тот, кто посвящает себя пути, каждый день теряет», — ответил он, — «теряя и теряя, мы доходим до единицы. Какой же прок в счете?» Разумеется, позднейшие комментаторы усмотрели в загадочном совете Лао Цзы «потерять и еще потерять» и более глубокий смысл. Они поставили его в один ряд с известной формулой «сокрой и еще сокрой» и истолковали его как описание пути нравственного совершенствования. В таком случае становится понятной и концовка главы. Это не дань мистическому практицизму царедворца-отшельника, а результат непроизвольного овладения миром того, кто все потерял и теперь способен все вместить в себя. Усилие, самое непроизвольное и потому равнозначное некоему сверхусилию, самопотеря с какой-то абсолютной неизбежностью делает мудреца властителем Поднебесной. Но оставим ученическую психологию и не будем зацикливаться на власти и политике. Оставление — непременное условие раскрытия человеческих талантов и доброго сотрудничества людей. Оно и есть основа сердечной сообщительности и, следовательно, всякого общества. Нужно ли в таком случае отказаться от техники и от цивилизации вообще? Дело не в технике, а в нашем отношении к ней. Технические средства не представляют угрозы человеку, пока он сохраняет центрированность духа. Сами даосы часто видят свой идеал в мастеровых людях, виртуозах своего ремесла, способных в самозабвенном порыве творчества слиться со своим материалом, забыть себя и мир. Человек пути делает небесную работу вне противостояния субъекта и объекта, и эта работа удостоверяет подлинно живое единение людей в незавершенности наших свершений. Сообщительность людских сердец постигается по ту сторону формального знания и даже вопреки ему.